Глава 12. Кирилл. Сегодняшний день обещал быть бесконечным. Время еще даже не перевалило за полдень, а я уже чувствовал себя изможденным. Последние несколько месяцев вставал достаточно рано и отправлялся на почти ежедневные тренировки в спортзал. Мое тело стало как никогда жестким и подтянутым. Активные занятия спортом убивали не только тягу к наркоте, но и напрочь заглушали все ненужные мысли. Теперь моя жизнь была несколько пресной, зато вполне поддавалась контролю. Отсутствие сильных эмоций и потрясений вполне устраивало меня. Чувствовал себя, будто сытый удав на солнце. Казалось, ничто не могло теперь вывести меня из себя. Настолько предсказуемым стало мое существование. Хотя отсутствие внешних раздражителей отнюдь не лишало меня огня творчества. Если честно, писательство стало единственным смыслом моего существования. Благодаря сеансам с психотерапевтом, начал понимать природу своего безумия. В прошлом я постоянно чувствовал некую отстраненность от обычных людей, и причина этого оказалась скрыта в моем отношении к семье, точнее, к ее отсутствию. Люди, обладавшие родственниками, знавшие свое происхождение, казались мне счастливчиками, получившими от судьбы выигрыш на лотерейный билет уже при рождении. Они будто знали какую-то непостижимую для меня тайну, обладали суперсилой, которую я, как ни старался, не мог получить ни в каком другом месте. Мне хотелось поскорее разобраться с этим пробелом в знаниях. Поэтому я нанял частного детектива для того, чтобы он нашел хоть какие-то нити, способные связать меня с моим таинственным прошлым. Мне хотелось найти отца. Не для того, чтобы начать строить с ним родственные отношения. Нет, для этого было слишком поздно. Да если честно, и не хотелось. Что мы, два взрослых абсолютно чужих человека, можем сказать друг другу? Ничего. Совсем ничего. Мое странное желание узнать свои корни было нерациональным. Я и сам не понимал, зачем мне это. Но какой-то зуд, не дававший спокойно жить дальше, поселился в душе. Людмила долго и упорно пыталась выяснить базовую основу моей личности, ту самую, что родом из детства. Видимо, от ее бесконечных вопросов мне и самому стало любопытно. Гены, доставшиеся человеку в наследство, те, которые нам не дано выбирать, влияют на нашу жизнь порой даже сильнее, чем обстоятельства и воспитание. Я долго задавался вопросом, стал бы я таким человеком, как сейчас, если бы меня воспитывала любящая мать? Был бы я лучше, если бы меня поддерживала семья? Или это было совершенно неважно, и итог оказался бы тот же? Насколько я был запрограммирован стать тем, кем стал? Все эти мысли жужжали в моей голове круглосуточно, будто рой надоедливых мух, кружащих над падалью. Я достаточно быстро сдался под их натиском и обратился к своему знакомому частному сыщику. Он работал около 2 месяцев над моим вопросом. И вот, наконец, вчера сообщил, что смог найти след. Мы должны были встретиться с ним завтра днем. Не мог дождаться, когда же этот суматошный день подойдет к концу, и поскорее наступит завтра. Через несколько дней мы с Верой уезжали в Италию, где у нее должны были проходить съемки в очередном фильме. Она пригласила меня составить ей компанию. А я, не найдя лучшего варианта времяпрепровождения, согласился. Наши отношения мне нравились, они были ненапряжные. Вера не была ни ревнивой собственницей, ни истеричкой. Вполне прагматичный партнер. Конечно, она была красоткой, и порой меня задевали взгляды других мужиков, которые провожали ее, где бы она ни появилась. Но эти уколы ревности были настолько незначительными, что я и сам себя не узнавал. Быть может, виной тому были успокоительные, которые мне горстями выписывала моя врач. Не знаю. Да и мне было все равно. С недавнего времени мне вообще все стало почти параллельно. Лишь некоторые сугубо личные вопросы занимали меня, в то время как весь прочий мир будто отступил куда-то в сторону. Скрылся за завесой и практически не напоминал о себе. Сегодня мое издательство устраивало какой-то фестиваль молодой прозы. Это было подобно смотру коней на ярмарке. Свежеиспеченным писателям заглядывали в зубы, придирчиво осматривали подковы, водили за уздечку. Тот, кто проходил все испытания с блеском, в итоге получал морковку или яблоко. Награда оставалась на усмотрение устроителей мероприятия. В качестве морковки в основном выступал контракт на публикацию книг. В самом выгодном для писателя случае издательство заключало контракт на еще не написанные книги автора. Согласно таким условиям, автор обязывался публиковать все свои последующие книги в данном издательстве. Мне всегда такие условия казались подобием рабства. Не понимал, почему авторы так жаждут быть пристроенными. Конечно, это давало некие гарантии, но, с другой стороны, писатель оказывался во временных тисках. Он был обязан, подобно печатной машине, выпускать книгу за книгой, без права на передышку и отдых. «Навались!» — кричал редактор, отбивая мерные удары кнутом по спинам этих счастливых тружеников на благо издательского флота. Не знаю, зачем требовалось мое присутствие на этом мероприятии, но главный редактор лично звонил мне несколько раз с целью напомнить об этой ярмарке писательских талантов. Я заехал за Верой в 17:00. Она, как всегда безукоризненно одетая в платье, весьма подходящее к случаю, запорхнула ко мне в машину. Воздух наполнился томным ароматом ее парфюма. «Хорошо выглядишь», — сказал я, пока Вера чмокала меня в щеку. «Спасибо». Она не стала добавлять привычное. «Хорошо, как и всегда». Наверное, была в хорошем настроении. Всю дорогу до бизнес-центра, в котором проходила конференция, Вера делилась со мной подробностями ее сборов в Италию. Я, как и всегда, слушал ее лишь вполуха. Мне нравилось, что моя девушка не требовала от меня внимательности и вполне довольствовалась одним свободным ухом. В тех местах, где требовалось, я вставлял «угу» и «да, конечно». Поэтому наша беседа звучала почти нормально и не напоминала разговор слепого с глухим. В конференц-зале стояло достаточно много стендов с книгами, и мы с Верой, подобно большим торговым кораблям, переходили от одного порта к другому, усиленно делая вид, что нам безумно интересны краткие содержания представленных работ. Вскоре нас начали узнавать, и не успели мы опомниться, как уже были окружены шумной толпой галдящих людей. Мы отвечали на многочисленные однотипные вопросы, которые всегда задавали нам в обществе. В тот момент, когда все это сборище начало порядком раздражать, я стал лениво скользить глазами по стендам. Псевдонимы авторов часто были уж слишком изощренными. Люди любили выбирать себе броские фамилии, видимо, думая, что тем самым смогут привлечь к себе внимание читателей. Вдруг мой взгляд остановился на синих буквах на белом фоне. «Киролав». Мое сердце забилось, как сумасшедшее, а ворот рубашки внезапно сделался слишком тугим. Я нервно сглотнул и расстегнул две верхних пуговицы. Ослабил галстук, опустил глаза чуть ниже и внезапно увидел ее.